что он отличился под Тулоном, но что потом у него вышли какие-то неприятности, и что сейчас он перебивается с большим трудом в столице, не имея сколько-нибудь значительного заработка. Баррас приказал найти его и привести. Бонапарт явился, и сейчас же ему был задан вопрос, берется ли он покончить с мятежом. Бонапарт просил несколько минут на размышление. Он недолго раздумывал, приемлема для него принципиально защита интересов конвента, но он быстро сообразил, какова будет выгода, если он выступит на стороне Барраса, и согласился, поставив одно условие, чтобы никто не вмешивался в его распоряжение. «Я вложу шпагу в ножны только тогда, когда все будет кончено», — сказал он. Он был тотчас назначен помощником Барраса. Ознакомившись с положением, он увидел, что восставшие очень сильны, и опасность для конвента огромная. Но у него был определенный план действий, основанный на беспощадном применении артиллерии. Позднее, когда все уже было кончено, он сказал своему другу Жюно, впоследствии генералу и герцогу Д'Абрантес, фразу, показывающую, что свою победу он приписывал стратегической неумелости мятежников. «Если бы эти молодцы дали мне начальство над ними, как бы у меня полетели на воздух члены конвента?» Уже на рассвете Бонапарт свез к дворцу конвента артиллерийские орудия. Наступил исторический день, 13-й Вандемьера, сыгравший в жизни Наполеона гораздо большую роль, чем его первые выступления в взятии Тулона. Мятежники двинулись на конвент, и навстречу им загремела артиллерия Бонапарта. Особенно страшно было избиение на паперти церкви Святого Роха, где стоял их резерв. Роялисты, численность которых достигала 20 тысяч, 5 октября 1795 года, готовились нанести удар по войскам, оборонявшим дворец Тюильри, где заседал конвент. Мятежники обладали четырехкратным превосходством. По приказу Бонапарта командир кавалерийского эскадрона Мюрат спешно доставил на площадь из Саблонского военного лагеря 40 пушек. Из них и открыли огонь по мятежникам, сосредоточенным на узком пространстве у церкви Святого Роха. Исход боя и восстания таким образом решила артиллерия под командованием Наполеона. У мятежников тоже была возможность ночью овладеть пушками, но они упустили момент. Они отвечали ружейной пальбой. К середине дня все было кончено. Оставив несколько сот трупов и уволакивая за собой раненых, мятежники бежали в разных направлениях и скрылись по домам, а кто мог и успел, покинул немедленно Париж. Вечером Баррас горячо благодарил молодого генерала и настоял, чтобы Бонапарт был назначен командующим военными силами тыла. Сам Баррас немедленно сложил с себя это звание, как только восстание было разгромлено. В этом угрюмом, хмуром молодом человеке и Баррасу, и другим руководящим деятелям очень импонировала та полная бестрепетность и быстрая решимость, с которой Бонапарт пошел на такое до сих пор неупотреблявшееся средство, как стрельба из пушек среди города в самую гущу толпы. В этом приеме подавления уличных выступлений он был прямым и непосредственным предшественником русского царя Николая Павловича, повторившего этот прием 14 декабря 1825 года. Разница была лишь в том, что царь со свойственным ему лицемерием рассказывал, будто он ужасался и долго не хотел прибегать к этой мере, и будто только убеждения князя Васильчикова возобладали над его примерным великодушием и человеколюбием. А Бонапарт никогда и не думал ни в чем оправдываться и на кого-нибудь сваливать ответственность. У восставших было больше 24 тысяч вооруженных людей, а у Бонапарта не было в тот момент и полных 6 тысяч, то есть в 4 раза меньше. Значит, вся надежда была на пушки. Он их и пустил в ход. Если дело дошло до битвы, подавай победу, чего бы это ни стоило. Этого правила Наполеон всегда без исключения придерживался. Он не любил попусту тратить артиллерийские снаряды, но там, где они могли принести пользу, Наполеон никогда на них не скупился. Не экономничал он и 13-го Вандемьера. Паперть церкви святого Роха была покрыта